Глава 12. Дверь кабинета врача захлопнулась за моей спиной. «Ну как?» — участливо спросил фельдфебель с простой русской фамилией Иванов. Не удивлюсь, если его еще и звали Иваном Ивановичем. Уж больно шло ему это имя. Врач сказал ничего серьезного. «Годен к дальнейшему несению службы без ограничений», — отрапортовал я. «А ты легко отделался, Ланской. Не зря говорят, новичкам везет», — сказал Иванов. «Раз годен без ограничений, ступай за мной, будем тебя определять». Мы подошли к лифту с массивными дверями. Как удалось выяснить с первых минут пребывания, основная научная часть объекта 13 находилась под землей. Не знаю, из каких соображений, быть может, так легче сопротивляться агрессивной внешней среде, но могу себе представить, каким титаническим и опасным был труд тех, кто его строил, и сколько здесь в процессе полегло народа. А вот административные здания и казармы расположились на поверхности, что меня порадовало. Клаустрофобией или боязнью подземных пространств я не страдал, но наверху мне казалось как-то веселее и даже уютней. Почти все строения, оказавшиеся на пути, смахивали на форты или маленькие крепости. Собственно, так оно и было. Стены были в выщербинах от пуль. Чувствовалось, что тут частенько разворачивались нешуточные сражения. Несколько раз мимо, лязгая гусеницами или шурша шинами, проезжала техника. Я привык, что наша пехота обычно располагается на броне, то есть бойцы сидят на бронемашинах, а не внутри. Здесь это не практиковалось даже на марше. Хотя в остальном БМП или БТР были похожи на советские, которые я помнил по фильмам и фотографиям. Возможно, в этом мире их конструирование пошло по тому же пути. И, как всегда, там, где бронепоезд не промчится, тяжелый танк не проползет, топала на своих двоих пехота, поскольку стальные птицы, увы, не летали. По дороге Иванов рассказывал, где и что находится на территории. Сразу чувствовалось, что это не учебка, а боевая часть. Отношения между унтерами и нижними чинами были намного проще уставных, хотя панибратство, конечно, запрещалось, а к офицерам разрешалось обращаться без титулования, то есть не употребляя всех этих благородий. «Здесь находится штаб», — показывал фельдфебель. «Сбоку столовая, с чипком, недорогим, кстати. Склады под землей, их не увидишь. Вот там КТП и парк. Брони у нас до хрена. Правда, по понятным причинам постоянно приходится пополнять. Хорошо, что большая земля на нас не забивает. Новую технику шлют исправно. Слева кочегарка. Зимы здесь, скажу я тебе, Ланской, те еще. Дубак конкретный. На моей памяти до минус 40 доходило, и так целый месяц держалось. Выходишь на улицу, и яйца звенят», — усмехнулся он. Я с грустью вздохнул. «Зима, конечно, хорошо. Пушистый снежок и все такое. Но это пока ты сидишь в тепле. Или вылезаешь наружу на какое-то время, на лыжах, скажем, прокатиться или на коньках покататься. А вот тащить службу на морозе... Романтика мигом из башки выветривается». «Эти два здания — казармы, вернее, раньше были казармами», — поправился Иванов. «Лет 10 назад их переделали в общаге. Комнаты на двоих, душ, теплая вода и все такое. Но я предпочитаю по старинке, в бане. Тем более парилки у нас на любой вкус. Хочешь русская, хочешь сауна или хамам. Хотя хамам, как по мне, чистое баловство и извращение». Я машинально кивнул, хотя считал, что посидеть и погреться в хамаме после тренировки — самое то. «Вон там целый поселок для научных работников и прочего важного персонала», — мотнул головой в сторону почти кукольных домиков фельдфебель. «Хотя большинство днюет и ночует на работе, так что внутри никого не встретишь. И да, ты не смотри, что дома с виду как игрушечные. Стены у них ого-го. Не всякий снаряд возьмет. Ну и всякие охранные системы на каждом шагу. Короче, лезть не советую. Это я на тот случай, если насчет баб приспичит», — предупредил Иванов. Я бросил на дома тоскливый взгляд. Признаюсь, такие мысли появились у меня практически сразу, как только я узнал, что на базе есть женщины, причем некоторых, как та, что чуть не погибла сегодня, довольно красивые. И пусть она была старше меня лет на 10, а то и все 15, выглядела просто сногсшибательно. Как говорил в таких ситуациях цыган, я б ей вдул. И здесь я был с ним согласен процентов на 200. Когда еще доведется увидеть вблизи красотку и тем более потрогать? «Теперь о главном. Кормежки!» Судя по тону, Иванов пытался настроить меня на позитив. «Кормят у нас как на убой. Повара молодцы, стараются. Ананасов в шампанском и рябчиков не обещаю, но еда отменная. Наши нормы всем нормам нормы. Ну, на выходе, конечно, сухпай, как без него. Но опять же не типовой, а созданный специально под боевые условия. В общем, жрательно». «Жрательно? Это хорошо». Стоило мне только это произнести, как тут же заурчал желудок, что не укрылось от внимания фельдфебеля. «Сейчас заселю тебя, и можно сходить в столовку. Тем более ты у нас практически герой, заслужил внеочередной прием пищи». Заселение прошло в штатном режиме. Действительно, казарма больше напоминала студенческую общагу, чем воинское учреждение. Комнатки были хоть маленькие и типовые, но вполне комфортные. В принципе, жить можно. На вопрос, где мой сосед, Иванов ответил, что тот на боевом выходе, вернется через пару недель. «И часто тут бывают боевые выходы», — заинтересовался я. «Почитай каждый день. Яйцеголовым на одном месте не сидится, подавай им всю новую информацию. Постоянно по всей округе лазим, но ты пока зеленый. Тебя вот так из огня да в полымя слишком рискованно». Загрузив меня кучей всякой информации, Иванов ушел, а я минут 10 посидел в комнате, чтобы свыкнуться с новым жилищем. Разложил невеликий скарб по полочкам и ящикам шкафа и потопал в столовку. Война, как говорится, войной, а обед по расписанию. А если еще и вне его допом, так совсем замечательно. Очереди в столовке не было. Я взял поднос и встал на раздачу. Выбор блюд оказался значительно лучше, чем в учебке. Одних супов насчитал с полдюжины. Взял себе тарелку густого борща со сметаной, печеный картофель с мясом, на третье кофе и булочки с корицей. Пахли они умопомрачительно, хотя, возможно, это мое обоняние так обострилось за время службы в армии, как и восприятие цветов. Раньше спокойно реагировал, а теперь все, что отличается от защитного, повергает в своеобразный культурный шок, аж по мозгам долбит. Чуть погодя, рискнул сходить на раздачу еще разок и притащил солидный шарик мороженого, щедро политый клюквенным сиропом. Сочетание сладкого и кислого лучше не придумаешь». И вроде каких-то пару часов назад я даже не верил, что останусь хотя бы живым, не то что здоровым, а сейчас меня охватило чувство покоя и умиротворения. Правда, и то, и другое улетучилось, когда я вспомнил о судьбе погибших парней, о смерти поручика. Такие вещи творятся здесь сплошь и рядом, каждый божий день. Иванов сказал, что хоронить на территории объекта 13 не принято. Тела мертвых отправляют в цинковых гробах на Большую Землю. Впрочем, бывало и такое, когда хоронить, собственно, было нечего. В таких случаях проводилась ритуальная церемония. Да, от хорошего настроения теперь не осталось ни следа. С удовольствием бы хряпнул стопку-другую, но на базе царил строгий сухой закон. Он касался даже яйцеголовых. Помяни, как говорится, рядом появился мужчина в белом халате, накинутом поверх классического костюма. «Здравствуйте!» Я поднял на него взгляд. «И вам не хворать!» «Простите, ваша фамилия Ланской?» Я кивнул. Мужчина радостно просиял. «Отлично! Я так и понял. Я заходил в казарму, и мне сказали, что вы отправились на обед. Позвольте представиться. Черкасов. Из тех самых». Хоть я и не понял, о каких тех самых речь, но сделал вид, что приятно удивлен. «Позвольте подсесть к вам». Не дожидаясь моего согласия, он опустился на соседний стул. Подноса при нем не было, так что я сделал вывод, что господин Черкасов, кем бы он ни был, явился просто по мою душу. Осталось лишь узнать, на кой ляд она ему понадобилась. Елизавета Васильевна пришла в себя и попросила разыскать своего спасителя. Видя мой абсолютно непонимающий взгляд, ученый снизошел до пояснения. «Это моя коллега, сотрудник лаборатории. Она находилась с вами в одной машине, когда все произошло. В общем, она полагает, что вы спасли ей жизнь и хочет с вами встретиться». В горле у меня запершило. И тут до меня дошло. Кого имеет в виду этот господин в белом халате? «Надеюсь, с ней все в порядке?» «Благодаря вам, Елизавета Васильевна, можно сказать, легко отделалась». А вот ее непосредственный руководитель, большой ученый, господин Курбатов, увы, скончался. «Такая потеря для науки», — печально произнес Черкасов. «Мне очень жаль», — только и нашел, что ответить я. «Его смерть — большая утрата для всех нас», — проговорил собеседник и тут же спохватился. «Да, Елизавета Васильевна хочет увидеть вас, чтобы сказать спасибо. Она в настоящее время находится в госпитале. Палата номер 5». «Хорошо, что не 6», — сказал я. Черкасов посмотрел на меня с удивлением. «Все ясно, с творчеством Чехова тут не знакомы. Мог бы догадаться сразу». «Не обращайте внимания», — попросил я. «Так вырвалось не к месту. А к Елизавете Васильевне точно можно зайти? Врачи не будут возражать?» «Не переживайте, проблем у вас не возникнет», — пообещал ученый. Он посмотрел на часы, извинился и ушел. Поскольку Иванов сказал, что до вечерней поверки я совершенно свободен, мысль навестить раненую показалась мне не такой уж плохой. Правда, идти с пустыми руками было не камильфо. Деньги бабушки и дедушки так и не успели потратиться. Так что по пути я заскочил в чипок и купил коробку шоколадных конфет. Надеюсь, не получу ими по башке от медперсонала. Госпиталь, он и в Африке госпиталь. Всегда тянет держаться от таких учреждений как можно дальше. В пустом коридоре пахло лекарствами и хлоркой. Отделений тут не было, так что палаты шли просто под номерами. Вот эта улица, вот этот дом. Посмотрим, что за девица красная в нем. Я постучал, получил разрешение войти и толкнул дверь. Сразу скажу, на царевну умирающий лебедь Елизавета Васильевна походила мало. Скорее наоборот, это была пышущая здоровьем женщина, что называется, в самом соку. И некоторые легкие телесные повреждения отнюдь не помешали нам перейти в постельную фазу отношений быстро и по обоюдному согласию. Это был настоящий огонь. Никогда бы не подумал, что способен на такое, и давненько мне не было так хорошо. Когда мы в очередной раз откинулись друг от друга, она с улыбкой спросила. «Надеюсь, после всего, что с нами произошло, ты не возомнил чего-то такого?» «Чего, например?» — закосив под дурачка, поинтересовался я. «Ну, будто можешь претендовать на что-то большее». «Не возомнил», — честно признался я. «Я привык брать только свое, чужого мне не надо». «Ах ты!» — засмеялась она так задорно, что я ощутил даже не второе, а третье или четвертое дыхание, и снова набросился на нее, награждая таким образом и себя, и Лизу за те испытания, что нам довелось пройти. К вечернему построению я ощущал себя измочаленным и выжатым, как лимон. Но мне было хорошо, а душа парила где-то в небесах, поэтому почти все время я довольно щурился и улыбался, как пережравший сливок кот. Первая ночь на новом месте не преподнесла сюрпризов. Я дрых, как суслик, не видя снов. Утро встретило меня обычной рутиной. Подъем, зарядка, завтрак и прочие стандартные вещи, знакомые каждому, кто служил. Я познакомился с новыми товарищами, большинство из них уже были в курсе моих вчерашних подвигов в схватке с монстрами, так что входной порог в их общество я преодолел практически сразу. Прежде салаг вроде меня здесь не было, на базе появлялись солдаты, прошедшие полный курс обучения, поэтому ко мне прикрепили шефа, ефрейтора, со сложно произносимой казахской фамилией, которую в части сократили до более простой и понятной — Батыр. Он сходу взялся за меня. Начались изнурительные тренировки, по сравнению с которыми учебка казалась детским садиком. Батыр, похоже, знал все на свете. Несмотря на богатырскую фамилию, телосложение у него было, ну, скажем, среднестатистическое. Вроде даже животик имелся, который ефрейтор в шутку называл «мешком с мускулами». Кстати, это было похоже на правду. Пресс у него оказался просто стальной. Я чуть не разбил об него кулак. Основной специализацией этого воина с экзотической восточной внешностью были разведвылазки и сопровождение экспедиций ученых, так что постепенно я понял, к чему меня готовят, и в какой-то степени был рад. Опасно, конечно, но, блин, до чего же здорово! И от него же я впервые услышал о том, что внутри периметра, оказывается, есть и другие люди, совсем не связанные с армией или наукой. Называли их почему-то «ушкуйниками», хотя никаких ассоциаций с древними новгородцами у меня даже не возникло. Те, кто желал попасть в их ряды, покупал довольно дорогой патент, который давал возможность находиться на опасной территории и промышлять поиском пресловутого хабара. Этот момент заставил меня ощутить легкий приступ дежавю и пробудил во мне некоторые хищнические инстинкты, особенно когда Батыр рассказал, сколько можно выручить за некоторые самые дорогие артефакты. Это была не просто куча денег, а большая куча. Неудивительно, что нравы среди ушкуйников царили те еще, доходило до грабежей и убийств. «Некоторые из наших, кому не повезло дослужиться до личного дворянства, пошли в ушкуйники», — сказал Батыр. «У меня среди них полно знакомых. Только скажу тебе, ничего хорошего там нет. Хороший хабар сам в руки не попадет. За ним знаешь, сколько ходить нужно». А если выходишь, не факт, что донесешь. Так что спокойно тащи свою лямку, солдат, а дальше будет видно. Выбора у меня все равно не оставалось, так что я последовал его совету. Удивительно, что у меня еще оставались силы на редкие, но такие бурные свидания с Лизой. Однажды ей даже удалось вызвать меня на откровенность. Само собой, я не стал говорить ей о том, что попал сюда из другого мира, но намекнул, что в моей истории все не так просто, как выглядит. Кажется, ее это даже заинтересовало. И хотя говорят «век живи, век учись», в один не то прекрасный, не то ужасный день командир взвода счел, что я достаточно подготовлен для первой вылазки за территорию базы. Маршрут был по всем меркам ближний. Всех делов-то — смотаться до полевого лагеря километрах в 30 от нас, забрать двух спецов с результатами их экспериментов, подкинуть остальным провизии и топливо и в тот же день вернуться домой. Выехали мы рано утром, все уместилось в двух БМП. Выспаться в ту ночь мне не удалось, так что первую половину пути я отчаянно зевал, вызывая невольную усмешку у Батыра, который успел догадаться о моих любовных приключениях. Машина переваливалась с кочки на кочку, то и дело подпрыгивала, заставляя биться об низкий потолок. Спасибо шлему, без него на башке живого места бы не осталось, но все неудобства искупались предвкушением первого настоящего дела. Печальную поездку, когда я прибыл на базу, брать в расчет не стал. Ночные магические твари отправились на покой, дневные еще не проснулись, так что поездка во многом напоминала дачную, за исключением того, что ехал я все-таки не на кожаном сиденье дорогого внедорожника, а в тесном металлическом нутре БМП. И, конечно же, интуиция говорила, что долго эта идиллия продолжаться не может. К глубокому сожалению, она оказалась права.